Слава нашему Господу! Я приветствую всех вас, любовью Иешуа, и молю Бога, чтобы Он благословил каждого человека, чтобы каждый, кто приходит к Нему, действительно получил от Бога то, что ему необходимо. Я думаю, нет на земле ни одного человека, который не хотел бы быть успешным или который не хотел бы, чтобы его жизнь, она получилась. И мы не можем свою жизнь прожить еще раз, знаете, вот черновик, а потом уже чистовик. Сразу нужно жить так, чтобы получалось. И помогает нам это сделать именно Священное Писание. Тема, которой я сегодня хочу поделиться, это «Рожденные для победы». Дело в том, что человек, рождаясь в этот мир, он не рождается для того, чтобы его использовал этот мир как материал и потом выбросил. Напротив, мы рождаемся для того, чтобы стать побеждающими этот мир. И для этого есть у нас абсолютно все. Вопрос в том, хотим мы воспользоваться этим или нет. Хотим ли мы быть победителями? Я думаю, те люди, которые постарше, уже понимают, что очень часто жизнь бьет, мутузит, выжимает соки. И иногда кажется: Господи, ну уже забери меня отсюда. Не у всех, но бывают у людей вот такие вещи, я слышал свидетельства. Мы рождены для того, чтобы победить. Понимаете? И Бог хочет, чтобы мы победили этот мир, а потом вошли в Его Царство. Как победители? Почему? Писание говорит, что побеждающий наследует все. В древнем мире, когда происходило какое-то сражение, победившая сторона, она забирала все, что принадлежало побежденной стороне. Так или нет? Смотрите, что происходит на планете Земля. Почему люди не могут как бы на это посмотреть вот именно с той точки зрения, с которой я вам сейчас предлагаю? Потому что очень часто человек оценивает жизнь и все, что происходит вокруг, по линейке времени своей жизни. То есть, ну, сколько там человек? 70, 80, 120. Всем желаю прожить 120 лет, умереть здоровыми. Вот я лично хочу умереть здоровым. Зачем мне умирать больным? Лучше здоровым. Вознестись еще лучше. Да, это вообще вариант идеальный. Но если мы чуть выше поднимемся и посмотрим на то, что происходит на планете Земля, изначально Бог все отдал в руки человека. Когда Бог сотворил человека, и Он сказал ему: владычествуй над животным миром, над рыбами, над птицами. Полностью он был владелец планеты Земля. Нам сегодня трудно себе представить вообще, на каком уровне был Адам, интеллектуальном и так далее. Поэтому я всегда советую вам не представлять себе Адама как человека голого по пояс в кустах, чтобы кусты прикрывали как бы голые части. То, что он был голым, это не значит, что он был незащищенным. Нам с вами нужна одежда, потому что грех внутри нас живет. Понимаете? Мы без одежды вообще не можем работать, коммуницировать и нормально существовать. А Адам мог, потому что не было осквернено грехом то, что сотворил Бог. Вот здесь есть интересный момент. Это все украдено было у нас. И когда мы открываем свое сердце для Божьего Слова, для Его Сына, оно открывает нам правду. С этого момента мы можем становиться победителями, то есть теми людьми, которые возьмут назад то, что было украдено когда-то у нашего дальнего родственника. На иврите каждый человек называется Бен-Адам или просто Адам, правда? То есть мы, в принципе, все его дети, рожденные вот на земле. В чем наше поражение? Поражение наше в том, что грех проник в Адама, а через это он как зараза, как плесень, как вирус начал проникать везде. животный мир, природа, земля. Земля была проклята за человека или из-за человека. Я когда-то говорил, вот интересно то, что Бог не проклинает человека, Он проклинает землю. То есть то, чем владеет должен человек. А потом уже в книге Второзакония Бог объясняет человеку, что если он будет неправильно жить, он попадет под проклятие. То есть это, знаете, как выйти из-под навеса или зайти под навес. То есть если ты не хочешь быть под этим навесом из колючей проволоки, не заходи туда просто. Вот Писание очень понятно и просто подает эти категории нам. И оно говорит, выбери, пожалуйста. Причем Бог просит, Он говорит, я прошу тебя, выбери жизнь, выбери добро. Меня знаете, что поражает? Что все люди хотят жить хорошо. Все люди хотят, чтобы к ним относились хорошо. Но не соглашаются жить по заповедям Божьим. Человек не может жить хорошо, если он не живет по заповедям. 2 плюс 2 равно 4. Не 5, не 7, а 4. Но мир пытается все время написать другой ответ. Откройте, пожалуйста, послание Иоанна, первое послание апостола Иоанна. И пятую главу. Я зачитаю первые 5 стихов. Пока вы открываете, я просто хочу сказать, что у этого мира есть очень много способов, но как бы тактика и стратегия одинаковая. Вот она не меняется. Очень прямолинейная на самом деле. А способов много, чтобы подавить человека, чтобы лишить его радости, наполнить переживаниями, тревогой. И вот в этом запуганном состоянии живет основная масса людей на планете. Запуганные политики, богачи, запуганы. Им страшно. Им страшно, что их обворуют. Им страшно, что кто-то у них отнимет то, чем они владеют. Им страшно, что их могут убить или унизить. И только верующий человек может жить свободно, быть богатым или небогатым, но быть свободным. Потому что богатство, если оно находится в руках верующего брата, да, оно не может овладеть его сердцем. Я верю, что Бог дает отдельным сосудам такие вещи. Другая проблема, что многие к этому стремятся и пользуются нечистыми методами. Но это не про нас с вами. Аминь. Итак, 5 глава, 1 послание апостола Иоанна. Первые 5 стихов. «Всякий верующий, что Иешуа есть Мессия, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иешуа есть Сын Божий. Аминь. Я сейчас объясню этот кусочек. Может быть, для кого-то он звучит запутанно. Но обратите внимание, кто побеждает мир? Верующий человек. Победа или залог победы, секрет успеха, он спрятан в нашей вере. Вы знаете почему? Когда человек верит, в скобках, доверяет Богу. Что такое доверие? Когда вы ложитесь, например, в больницу, и вам надо что-то вырезать у вас в животе, вы доверяете свою жизнь кому? Совершенно незнакомому человеку, с которым вы не виделись ни вчера, ни третьего дня, но вы верите, что он хороший специалист, раз он работает в больнице, раз у него есть лицензия, ему можно резать ножом вам живот, доставать оттуда что-то, зашивать, вы верите и отдаете в свою жизнь в его руки. Так или нет? Так все делают. Почему? Выбора нет. Потому что если этого не сделать, умрешь. Смотрите, как просто все. Бог говорит, душа, существует вечная жизнь, которую у тебя украли. Дьявол взял и украл. Для чего пришел сатан в этот мир? Три вещи он делает. Украсть, убить и погубить. То есть не просто убить, а так, чтобы ты попал в погибель, чтобы ты попал в то место, откуда нету амнистии, и выйти нельзя. Но первое, что он делает, он ворует. Он вор. И у многих людей он ворует надежду, он ворует вот эту веру обманным путем, комбинами всякими, но ворует. Когда мы доверяем свою жизнь Богу или Его заповедям, Его Слову, тогда только мы способны победить этот мир. Один маленький человек, я и ты, любой из нас, мы способны победить весь этот мир. Есть внутри нас эта сила. Максимум, что может сделать этот мир, это убить. Но это не победа. Слышите меня? Я после продолжения проповеди вам покажу просто, что был тот, кто уже этот мир победил и обеспечил нам эту победу. И возврат всего того, что было у нас украдено. Поэтому максимум, что может сделать этот мир, убив верующего, ускорить его приход в небесное царство. Ну, это все равно, что тебе надо было 50 лет ждать наследства, а тебе его дают через неделю. Разве это плохо? Ты уже можешь им пользоваться. Но для этого нужна вера, друзья. До тех пор, пока мы в своих руках что-то держим, нам, конечно, кажется, ну вот этим надо владеть, а дальше будет видно. Доверие Богу или вера в Бога всегда выражалась и будет выражаться в исполнении Его заповедей. Невозможно, не выполняя заповеди, рассчитывать на спасение своей души. Почему ты должен быть спасен? Потому что у меня голубые глаза, может сказать человек. Потому что я добрый, я хороший. Ну так, могу психануть иногда, но в принципе я хороший. Знаете, если каждому из нас Бог напомнит все то, что мы сделали неправильно, нам будет очень страшно. Нам будет стыдно уже на второй, а может и на первой строчке этого списка. Согласны со мной? Священное Писание предлагает вам путь. Вы можете решить этот вопрос, не доводя его до суда перед Первым престолом. Вы туда даже не пойдете на этот суд, говорит Библия. Все, что нужно, нужно признаться в том, во-первых, самому себе, признаться в том, что ты нуждаешься в покаянии, то есть ты нуждаешься в помощи, ты нуждаешься в исповедании. Я это пережил когда-то в своей жизни. Я понял, что без Бога я не могу просто победить то, что надо мной имело власть в том мире, из которого я вышел. Я сегодня хожу по тому же самому миру, мимо тех же самых мест, в скобках, точек. У меня совсем нигде там ничего не шевельнется. Почему? Да потому что Отец мой Небесный, Он нашел меня. Это как будто я, будучи маленьким ребенком, потерялся на базаре где-то, вот на большом базаре. Мир – это базар. И цыгане украли, знаете, и научили воровать. На ногах, на руках и по кругу пойдет. Все делать плохое научили. А Отец ищет, ищет, ищет, ищет, и вдруг находит. И когда Он находит, Он знает, что там внутри, глубоко, в своем сердце где-то, Библия часто говорит в русском языке вот внутренность наша, а Библия говорит почки, кишки, печень. Вот я имею в виду на иврите, да, прямым текстом. Он знает, у меня внутри где-то, в почках, в печени, у меня родословная другая вообще. Я как бы не туда попал. И он приходит, и он говорит: сын мой, дочь моя, идем домой, идем, мы тебя отмоем, мы тебя накормим, тебя наследство ждет, идем. Многие люди говорят: подожди, я еще в наперстке не доиграл, понимаете? А потом не могут найти отца. Мне нравится место, когда Матфея призвал Господь. Представляете, сидит человек, сборщик налогов, у него там, он на него посмотрел, говорит: пошли. Он встал и пошел, деньги бросил, все, записи. Просто встал и пошел. А представляете, на каком уровне коснулись его эти простые слова? Я хочу, чтобы каждого из нас это коснулось. Чтобы мы могли быть верующими, то есть могли довериться Богу. Довериться, что Его заповеди, Его Слово, оно даст нам свет, оно даст нам жизнь, оно даст нам судьбу нашу, которая предназначена была изначально, но ее похитил кто-то. Отец этого хочет. Хочешь ли этого ты, душа? Хочешь ли ты вернуться в дом своего отца и жить нормально, как человек, а не как бродяга вот в этом мире? Мы бродяжничали, я до 30 лет, 29, почти 30, там, пару месяцев буквально. Разница. 30 лет, вы представляете себе, сколько времени потеряно было. Но слава Богу, я думаю, многие из нас ищут этого, но боятся ошибиться, боятся не попасть в плохое место. Это правильно и хорошо. Надо быть осторожными, надо все проверять. Но если вы действительно попали в обитель Отца своего, оставайтесь здесь. Живите нормальной жизнью, открытой, честной, благословенной, здоровой. Даже если мы болеем телом, наш внутренний человек, он исцелен уже от греха. И в этом наше преимущество. Как узнать, веришь ты или не веришь? Очень просто. Во втором стихе этого текста написаны признаки, по которым мы можем отличить верующих от неверующих. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Вот это способ определить. И если ты чувствуешь, что тебе с верующими людьми хорошо, спокойно, уходит весь этот лахот мирской, вот это давление, эта гонка, вообще непонятно куда и зачем. Мне всегда нравилась вот эта притча, она не каноническая, она хорошо отражает вот идею, когда лежит под пальмой местный житель, и к нему подходит белый человек и говорит: а что ты лежишь здесь? Он говорит: ну я жду, когда кокос упадет, чтобы его съесть. Он говорит: вот если бы ты не ждал, а залез бы на пальму и сорвал не один кокос, а 2-3 кокоса, и понес бы, продал их на базаре. Он говорит: а зачем? Он говорит: тогда ты мог бы купить себе тачку и снова залезть на дерево, нарвать полную тачку кокосов, пойти продать их. Он говорит: а зачем мне это надо? Ну, он говорит, тогда потом ты машину купишь, будешь машиной возить эти кокосы. А дальше? Ну, говорит, дальше дом себе построишь, бассейн, а дальше? Дальше, говорит, ляжешь и будешь лежать. Он говорит: так я и так лежу. Зачем напрягаться? Проверьте свое сердце, друзья. Для того, чтобы соблюдать заповеди, Писание говорит, их на самом деле нетрудно соблюдать. Очень легко. Я сейчас объясню, каким образом это работает. Я это понял в семейной жизни. Кто-то, может быть, приведет другой пример. Я пользуюсь тем, что я пережил. На самом деле человеку нетрудно сохранять верность своему супругу, если его, например, напугала теща, что выгонит из дома, если узнает, что он еще с кем-то там встречается. Вот. Или на работе скажут. Но если глубже посмотреть, такому человеку очень трудно быть верным своей супруге. Почему? Потому что на самом деле он хочет другого, но обстоятельства заставляют его терпеть. И как бы он начинает изнывать от этого. И ну, кто сколько протянет, но в принципе вот это уже трещина. Но если взять другого человека, другую семью, и супруг сохраняет верность супруге только по одной причине, потому что он любит свою супругу. Ему просто быть верным или нет, как вы думаете? Легко, очень легко. Его интересует только этот объект, все, что с ним связано, только с ним. Остальное все это как бы другая область жизни, нормально функционирует. Понимаете? Бог говорит, нетрудно выполнять заповеди, если ты любишь Небесного Отца, если ты любишь Бога, если ты любишь свою семью. Тебе нетрудно. Но если тебя заставлять, очень трудно будет, и ты не сможешь. Я предлагаю нам просто посмотреть в свое сердце и проверить. Иногда нам нужны усилия, чтобы исполнить заповедь. Но когда мы понимаем, когда мы начинаем чувствовать вот эту радость внутри себя, это же награда, которую мы получаем. Почему человек, он в принципе стремится к более высоким каким-то нормам? Знаете почему? Есть, конечно, отклонения очень сильные у людей. Я не об этом говорю. Обычный нормальный человек, он как бы стремится к более высоким нормам этики, поведения и так далее. Так или нет? Почему? Потому что в каждом человеке есть образ и подобие Божие. Мы хотим быть похожими на Отца. Мы хотим быть похожими на Создателя. И когда мы попадаем, и внутри себя мы чувствуем себя уверенно, возвышенно. Это та награда, которую дает нам Бог. Пережить внутри себя. Он как бы говорит, вот ты сейчас поступил как царская дочь или как царский сын. Как ты себя чувствуешь? И ты как бы думаешь внутри, я чувствую себя стабильно очень. Я чувствую себя уверенно. Я чувствую себя защищенно. Я чувствую себя, как будто я над этим всем миром. Переживал кто-нибудь такие вещи? От простых вещей. Кусок хлеба кому-то дал там. Не знаю я. Было у вас, не было, вот иногда бывает и там вот, в магазине, в супермаркете, вот, видишь, когда там пожилой человек, вот он на кассе, да, у меня было так, на кассе стоим, а передо мной вот человек, не знает, взять это или не взять, потому что я вижу, она по бюджету не вписывается просто. И она, ей надо и то купить, и это, но как бы вот приходится ей выбирать. И я говорю кассиру, как бы, посчитай это, я заплачу. И, знаете, это не то, что там, я не про гордость говорю. Я говорю сейчас о тех процессах, которые внутренний наш человек начинает переживать. То есть какие-то шестеренки начинают вращаться внутри тебя. И ты понимаешь, что там из этих там двадцатки или тридцатки, это же никак не влияет на твой бюджет в принципе. Понимаете? Потому что я когда вот до покаяния вот, жил, да, в среднем я курил 2 пачки сигарет в день, крепкого Кэмела. Вот здесь я не знаю, сколько сегодня стоит пачка сигарет в супермаркете. 20, 30, 30 шекелей. Вот, Вот представьте, мне в день надо 60 шекелей было. Знаете для чего? Чтобы самому за свои деньги сократить себе жизнь. Вы видели где-нибудь такой обман хитрый хоть когда-то? Чтоб ты сам платил за то, что раньше умрешь. Просто вдумайтесь. Ну и можно назвать такого человека мудрым. Вообще никотин очень сильный наркотик. Многие думают, а это мощнейший наркотик. Я просматривал документальный фильм, материал. 20 наркотиков, самых сильных в мире. Никотин на 9-м месте, на 9-м или на 5-м. Представляете себе, это в первой десятке. Если это не наркотик, почему бросить невозможно? Ну, это просто пример. Я хочу просто показать вам, что заповедь Божья, она освобождает нас на самом деле. Она даже экономит нам много денег в итоге. То есть просто, чтобы пить и курить, троеточие, для этого надо много тратить. Так или нет? Там в троеточие каждый добавит, что вспомнит. И когда люди там приходят и узнают, допустим, что, ну, в принципе, вот, да, в собрании там пожертвования. Писание говорит, да, не иди в Дом Божий с пустыми руками. Библия говорит. Слава вот сегодня проповедовал, он говорил, ты хочешь приблизиться к Богу? Какую-то жертву нужно. Это не потому, что там не хватает или надо деньги. Да? Бог всегда найдет источник, чтобы благословить свою общину. Мы это уже прожили. Много раз, правда, вот эти этапы. У меня даже мои вот друзья, пастора, иногда спрашивали, как ты как бы вот сюда, в это помещение мы когда вошли. Ну, Отец есть Небесный. Он говорит, иди, я иду. Я знаю, что Он уже все продумал. Тут главное не ошибиться, конечно. Чтобы от себя тяну не выдать за волю Божью. А это можно проверить только временем. Вот. Поэтому сегодня могу сказать я. Но люди могут тратить в день 60 шекелей, умножить на 30 дней, это сколько? 1800. 5400? Нет. Не на 3. 60 на 30 дней 1800 шекелей. Так? В месяц. Вы медицинскую страховку платите сколько? Золотую там, если. На семью 150. Да, это плата за квартиру, за съем. Понимаете? Я не думаю, что кто-то зарабатывает 18 тысяч, чтобы десятую часть тратить на сигареты. То есть тратят не 10%. Правда? Ну, кто-то меньше курит, кто-то на базаре, может, кто-то самокрутки крутит. Я не знаю. Я уже давно не курю, слава Богу. Но я сравниваю. Люди боятся стать верующими, потому что им кто-то внушил в их мозг, что у них что-то кто-то отнимет. Послушайте внимательно. Вы станете свободными. И вы сами будете решать, когда и сколько. Нужно или нет. Делать или нет. И Дух Святой вас направит. Но псалмы говорят, а, это, по-моему, псалом Давида, что он говорит, я жизнь прожил, и я не видел, чтобы сын праведника просил кусок хлеба. Это же обетование. Вы понимаете? Обетование. Вы знаете, почему люди стремились жить в общине? Сегодня общество другое. Но раньше невозможно было выживать, если ты не находишься в общине. В общину всегда можно прийти и даже просто кусок хлеба съесть. Почему за Иешуа ходили многие? Он же сам говорил, были даже те, кто просто ходили хлеба покушать. И он им в этом не отказывал. Правильно? Ты рожден, чтобы побеждать. Возрожденному человеку заповеди кажутся легкими и простыми, потому что это уже его природа внутри, Дух Святой в нем живет, как в мешкане, и этому человеку, он просто любит, ему нравятся эти заповеди. Понимаете разницу? Ему хорошо от этого. Ведь для многих людей заповедь – это как занесенная дубина над головой. Вот так воспринимают люди. Заповедь, ой, это сейчас как даст по голове. Знаете, почему так человек думает? Потому что он ее каждый день нарушает. Он правильно знает, но он не понимает одной простой вещи, что как только он эту заповедь полюбит, а для этого надо полюбить Бога, довериться Ему, верить, поверить. Для него заповедь это станет симсимом, который будет открывать пещеру с сокровищами. Это ключ к победе. Заповедь Божья. Ключ к победе. Вы слышите? Тот, кто верует, побеждает мир. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Если кому-то еще трудно ориентироваться в Библии, просто на слух послушайте. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир». Аминь. Это говорит Иешуа, и он заранее нам сообщает результат этого сражения. Он говорит, в мире будете иметь скорбь. Вы знаете, сколько сегодня проповедников с кафедры обещают людям, что как только ты уверуешь в Бога, сразу будет легко. Легко не станет. Зарплату не добавят. Понимаете? Людям кажется, что на них вдруг пойдет золотой дождь. Нет. Внутри тебя начнутся правильные процессы. Смотрите, как это работает. Представим себе человека, который молится Богу и говорит, «Господи, у меня зарплата всего 5000 шекелей. Дай мне, пожалуйста, 7». Бог отвечает, дает ему 7. Проходит полгода, как правило, меньше. И он начинает молиться и говорит, «Господи, мне не хватает этих денег. Благослови меня, дай мне 10 000 зарплату. Я ж теперь десятину в два раза больше могу давать». Ну, обычно так мысли работают. Молится, молится. Представим себе, дает ему Бог эту зарплату. Проходит еще полгода. Он уже пересел со старой Хонды или со старого корейского автомобиля на новый гибридный машина. И снова молится, потому что не хватает ему 10 000. Теперь надо 12 или 15. Как вы думаете, он получил ответ от Бога или нет? Пока не отвечайте на вопрос. Я его перефразирую. Как вы думаете, его вопрос решился или нет? Не решился, но зарплата же поднялась. Допустим, поднялась до 20 и снова не хватает. Теперь представим себе другого человека, который тоже зарабатывает 5000 шекелей и тоже молится, чтобы Бог дал ему 7. И пока он молится, вот в этом процессе, он вдруг начинает понимать, что в принципе достаточно и 5. И как бы он нормально может как бы построить все, уложиться. Да, я просто цифры называю, послушайте, сейчас не сравнивайте с прожиточным минимумом там, или со своими доходами, расходами. Это просто X и Y, понятно? И вот он пока молился и просил больше, его сердце изменилось, и он понимает, что не надо ему этого теперь. Как вы думаете, он ответ получил от Бога? Понимаете, у этого человека решается самая главная проблема. Он обретает мир и покой, о котором обещано в Священном Писании. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Поэтому Иешуа говорит, в мире будете иметь скорбь. Но ты будешь к этому относиться теперь по-другому. Не философски. Ты просто начнешь понимать, что вся твоя жизнь на земле – это транзит. Ты не живешь в самолете. Ты не живешь в поезде. Это несколько дней. Ты едешь совсем в другое место, по сути. Понимаете? И поэтому мы, в принципе, легко можем потерпеть определенный дискомфорт какой-то, потому что в будущем нас ожидает совершенно другие условия. Когда ты понимаешь это, тебе легко согласиться и легко выполнить эту заповедь. Речь идет о любви, о заповеди любви. Понимаете? Любить Бога и любить ближнего. Что мы любим детей Божьих, то есть ближних, узнаем из того, когда любим Бога. И соблюдаем заповеди Его. Невозможно любить Бога и не выполнять Его заповеди. Что это за любовь такая? Объясните мне. Так или нет? Слава Богу. А вы зря смеетесь. Если радуетесь, то правильно. Я тоже радуюсь. Знаете почему? Вот мы же думаем, дети, они маленькие, это дети. Ну, дети. Дух внутри этого сосудика такой же точно, как у вас, с одной только разницей. У нас он уже загажен прилично, но накопилось. А у ребенка он чистый. Поэтому Божье Слово он воспринимает по-другому. У нас вот недавно был случай в семье. Ну, мы молились и звонили, вот, да, просили молиться, приболели. Вот внуки мои, Либи, и вдруг Шлома тоже пятнами пошел, представьте, красными. Все тело, ноги, руки, живот, шея, лицо, спина, и аж выступают вот так, такие красные пятна. Ну, что делать? Я зову свою дочку младшую, вот Шула. Говорю, Шула, давай, молись ты, а мы с тобой соглашаемся. Не знаю почему, вот я почувствовал, что ей надо помолиться. Дети, они молятся, у них вера 100%, понимаете? Это взрослый молится и внутри думает, будет, не будет. Ребенок молится, он верит. Через 20 минут, полчаса, как ничего и не было. Все, на глазах просто все прошло. А мы вот взрослые соглашаемся с такой молитвой. Поэтому слава Богу, что наши дети здесь соглашаются, говорят аминь. Или говорят так. Пусть эти слова говорят, а не какие-то другие. Вы понимаете? И поэтому мое видение как пастора, чтобы наши дети все, вот, они тут были в зале для богослужения, во время служения. Единственное, о чем я прошу всегда, каждый родитель, он своего ребенка рядом держит. Смотрите, как хорошо, тихо, можно говорить, правда? У нас полный зал детей, потому что научены, и мы будем их учить, потому что наши дети, они уже с нами, им не нужна потом интеграция в церковь, взрослое служение, они уже во взрослом служении. Им только телом надо вырасти, а здесь за этим дело не станет. Любой родитель кормит, поет, спать укладывает и одежду дает, мыло там и так далее. А вот в дух закладывать стержень вот этот, он же через всю жизнь поможет детям пройти правильно. Как хорошо было бы, если бы меня вот с детства научили, да, правильным вещам. Многих ошибок можно было бы избежать. Но у каждого своя судьба, поэтому я благодарю Бога за свою. Не жалею. Жалею только об одном могу сказать, что поздновато пришел к Богу, вот раньше бы еще. Но опять же, у Него времена и сроки. Я это тоже понимаю. Поэтому одно дело мое желание, а другое дело Его воля. Его воля важнее. Я с ней соглашаюсь. Победить мир можно только при одном условии. То есть ты можешь его победить, но нужно одно условие выполнить. Для этого нужно быть глубоко верующим человеком. Или доверяющим Богу. Что это такое вера? Очень часто мы слышим это слово, и часто люди не понимают, что оно означает. Это слово означает, что вы доверяете Богу свою жизнь. Вы доверяете Ему, что все эти заповеди, Библия, все Его Слово, оно направит вас, очистит вас и научит, как правильно жить, как правильно поступать в любой ситуации. Да, скорби будут. Ну, какие вот у нас скорби? Палец бывает защемит где-то, так? Заноза. Это что же, ну так, это пример. Иногда бывает конфликт на работе или дома в семье. Но имея эти заповеди, это руководство, мы легко решать можем эти проблемы, если захотим. У нас есть инструмент, у нас есть сила, преимущество. Мирские люди ругаются. Почему? Каждый доказывает свою правоту. Эгоизм. Каждый прав. А жизни нет. Ну и что твоя правота тебе дала? Я хочу спросить. Много ты выиграл? А если тебе тарелка супа жена налила, оно в горло не лезет. Ну и что? С твоей правотой. Но когда ты, как верующий, понимаешь, что надо гасить конфликт, одна из сторон всегда предложит, давай мы помолимся, слушай, давай эту ситуацию просто решим. Знаете, мне молитва, у меня ассоциация вот с такой молитвой, когда просто ты берешь кусок льда, и что-то твердое его разбиваешь, на мелкие куски разлетается, тает, и ничего нет. Вот так решает молитва любой конфликт. Дьявол нагоняет этот холод. Ты потом берешь это все и разбиваешь просто о камень краеугольный. У нас преимущество, мы можем прийти к третьему. Вот в нашем доме живет Бог. Так? В моей семье. Я верю, что и в ваших тоже. Просто помните об этом, что Он у вас должен жить в доме. Когда Он живет в доме, а? Вот дети есть, они там между собой, кому они идут? Решить вопрос. Вот вы кому шли? Никому? Лябав лейма, нахон? Адахшав. Яфе, мишпаха това. Бевадай ше еш кшаим? Ло медубар лезе. Вот, брат и сестра, да, родные, вот я у них сейчас спросил. Они говорят, мы идем к родителям до сих пор, если между нами какой-то есть момент. Родители помогают решить проблему? Когда да, когда нет. Но это земные родители. Хорошо, это нормально. А теперь представьте, что в доме живет Бог, и какой-то конфликт происходит. Конфликт. Муж и жена идут к старшему в доме. В молитве. Просят прощения друг у друга. И благодаря посреднику, вот этому, имеют мир друг с другом. Преимущество или нет, когда в доме твоем живет Бог? 100%. И во всех вопросах так. И если ты верующий, ты способен победить этот мир. Филиппийцам, откройте, пожалуйста, 4.13. Выучите на память этот стих, я вам советую. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу. Вы знаете, почему человек может все, если его укрепляет изнутри Сын Божий? 1 Коринфянам, откройте 10 главу, 13 стих. Если какая-то трудность приходит в вашу жизнь, вот это место, вы тоже должны хотя бы знать, где написано, а лучше знать на память. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли его перенести. Аминь. Бог обещает, что в твою жизнь никогда не придет испытание, которое ты не мог бы пережить. То есть, если оно уже пришло в твою жизнь, и ты доверяешь Богу, ты веришь Ему, это значит, ты можешь это преодолеть. Часто можно услышать от людей, это выше моих сил. Неправда. Это по силам. Может быть, на грани твоих возможностей, но по силам. Но если ты вот в этой ситуации, на грани своих сил, победишь этот мир, ты станешь сильнее, крепче. Ты утвердишься через это. Как тренируются люди в спорте? Ой, я не могу перепрыгнуть такую планку. Ладно, давай чуть-чуть ниже поставим. Могу. То есть глазами ты смотришь, могу. А потом прыгает выше, чем он ростом даже. Как он это делает? Он каждый раз тренируется. То же самое здесь. Если вчера ты поднимал гирю там 5 килограмм, и ты ее поднимал. Теперь можешь взять 8, это топ поднимать, но уже тяжело. Ты чувствуешь разницу. Но это по силам. Бог не дает испытания выше твоих сил. Ты можешь победить этот мир, дорогая душа. Я хочу, чтобы просто это посеялось в твое сердце, вот эта уверенность в победе. Потому что есть Бог, есть тот, кто уже победил этот мир. Как мы знаем, что Иешуа победил этот мир? Он воскрес на третий день. Это печать, это удостоверение его победы. Так или нет? И он говорит, если ты будешь верить, воскреснешь так же, как и я воскрес. Помолимся. Отец Небесный, я искренне благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, которым Ты укрепляешь нас и даешь нам уверенность в победе. Благослови каждого человека, находящегося на этом месте. Пускай решатся все проблемы. Решатся так, вот как мы сегодня размышляли в проповеди. Пусть изменится внутренний наш человек, изменится наше отношение к внешним обстоятельствам, чтобы мы парили над ними, как орлы парят над землей. Благослови каждого во имя Иешуа Мессии. Аминь.